Резкий звонок у парадного входа в квартиру Зиминых заставил Софью Дмитриевну очнуться вполне. Он напомнил ей, что начался день и что ей пора приняться за свои обычные обязанности. Она торопливо, испуганно спрятала исписанные ею листы бумаги, кое-как поправила свой туалет и пошла отворить дверь для приема посетителей. Приняв в залог вещи и выдав ссуду, она осталась одна и начала опять смутно припоминать, что было с нею в прошлую ночь. Подделывание подписи мужа казалось ей теперь каким-то тяжелым сном, страшным кошмаром. Если бы в ее кармане не было этих предательских, исписанных ею бумажек, она не поверила бы, что она провела эту ночь без сна в такой работе. Она даже не понимала теперь, для чего она старалась подделать подпись мужа. Выдать векселя от его имени она, как ей казалось теперь, не посмела бы, покуда он еще жив. Написать в свою пользу завещание от его имени было невозможно, так как у нее не было надежных свидетелей. Теперь она понимала все это, и ей самой казалось, что она действовала ночью в бреду, в припадке умопомешательства. Она никак не могла вспомнить, как она додумалась ночью до необходимости подделать подпись мужа. Но что же ей делать теперь, чтобы обеспечить себя в будущем, в случае смерти мужа? Да действительно ли он так опасно болен? Нужно позвать доктора. Нужно спросить его о состоянии больного. Она прошла к мужу. Он лежал по-прежнему, без движения, но не спал. «Тебе, Леня, очень худо», — спросила несмело Софья Дмитриевна. «Доктора пригласи», — проговорил больной слабым голосом. «Фроста или кого-нибудь другого?» — спросила жена. «Фроста». Софья Дмитриевна торопливо направилась в кухню, послала кухарку за доктором, велела ей вернуться через парадную лестницу и заперла за нею дверь на черный ход. «Ты, Леня, не хочешь ли чаю?» — спросила она, возвращаясь к мужу. «Пожалуй, с лимоном», — ответил больной. Он лежал, обкусывая кожу на пересохших губах и рассматривая с каким-то тупым выражением свои исхудалые, желтые руки. «Хорошо ли тебе с лимоном?» — спросила она. «Ничего». Она пошла снова в кухню заварить чай. Она действовала теперь бодро, энергично, точно в лихорадке. По временам ей казалось, что ей нужно именно теперь собрать все свои силы, так как, пожалуй, сегодня к вечеру все кончится. Она не говорила даже мысленно, что именно кончится. Она не давала себе отчета, почему она думает, что все должно кончиться именно сегодня. Она была просто сильно возбуждена и ждала какой-то катастрофы. Среди хлопот с чаем она два раза слышала резкие звонки у парадного входа, два раза отрывалась от самовара, чтобы выдать ссуды посетителям. «Соня», — позвал ее больной. «Что?» — отозвалась она. «Вывеси на двери объявление, что сегодня касса закрыта», — проговорил больной. «Я не могу слышать этого звонка». Она поспешила исполнить его желание. Она сама была рада, что ее не будут тревожить в этот день посетители. Через полчаса вернулась служанка. Следом за нею приехал и доктор Фрост, полный серьезный мужчина, с проседью, с подстриженными бакенбардами, с холодными глазами, с большими перстнями на толстых пальцах, походивший скорее на озабоченного дельца из биржевых игроков, на разжиревшего ростовщика, чем на друга болящих. «Я так и думал, что вчерашнее собрание не пройдет вам даром», — проговорил он, щупая пульс больного. «Да-да, этот черт знает, что такое. Грабеж чистейший», — взволновался больной. «И как нас-то поддели? Оказывается, и директора, и наблюдательный совет все были заодно. Ведь у меня до 30 000 гибнет. Ну, а язык как?» Больной с трудом высунул язык. «Мы, впрочем, может быть, еще успеем сбыть наши акции, пока дело не гласно», — проговорил доктор, рассеянно смотря на язык больного. «Пожалуйста, похлопочите. Эта проклятая болезнь мне мешает самому позаботиться». Больной говорил с трудом. Непременно, непременно. Озноб сейчас же начался, как вернулись домой? Да. Нет, а каковы же директора? Сами сухи из воды выйдут. А акционеры поплатятся своими боками, а? Да я ведь предсказывал, что это будет. Мы с вами рискнули,